Глава 12. Приманка. «Собственно, — задумалась Алла, — почему бы нам не рассказать полиции? Скажем, что задрал зверь и... И они спустят все до тех, кто занимается отловом собак», — поморщилась тетя Нина. К удивлению девушки, ее поддержал Леша. «Лучше уж сами как-нибудь», — сказал он. «Они же проверят зубы, скажут, что это не собака, и все встанет». «А ты видел, какие там зубы?» Алла свела брови вместе, приняв грозный вид. «Видел», — сглотнув, ответил Леша. «Я смотрел на Макса. Видел, какие там укусы». И он показал большим и средним пальцем расстояние примерно сантиметров в 20. Ему, как и всем остальным, такой размер казался неподходящим, даже для волка, не то что для собаки. «Ладно, дождемся, пока эти не уйдут». И Алла кивнула в сторону окна. «Но как нам быть? Что делать?» «Нужна приманка», — решительно заявила тетя Нина. «Можно какую-нибудь живность, курицу, например. Я думаю, что эта тварь слышит звуки через землю или чувствует какие-нибудь вибрации». В кухне все затихли. Тетю Нину все привыкли видеть бабулей, которая копошится в огороде и не более. А теперь она на ходу придумывала план устранения какого-то непонятного монстра. «Вы же вроде не охотник какой-то», — усомнилась в соседке Алла. «Я 20 лет изучала хищников на кафедре зоологии и знаю, о чем говорю». «А-а-а», — протянули все. Стало понятнее, но звучало все равно невероятно. «Ждем», — решила тетя Нина. Несмотря на поздний час, в сон не тянуло никого. Разговоры за окном постоянно пробивались внутрь отдельными фразами. «Не может такого быть. Зверь? Волк? Медведь? Ага. А следы на земле? Нет, едва ли. Что ты несешь? Зверь? Но не друзья же его лопатой? Расчекрыжили от и до. Печень сожрали. Желудок в норме. Хрень какая-то. Не видел раньше никогда такого. Умер сразу хотя бы. Не мучился». Продолжалось все часа два. Полиция проводила измерения и исследования. Пыталась понять на месте, что случилось с Максом, пока медики не накрыли то, что от него осталось простыней. Примерно к 3 часам ночи все разъехались. «Могли бы предупредить, что отсюда надо убрать всех жителей. Минимум с 2 улиц», – проворчала тетя Нина. «Но ничего не сделали, идиоты. Ладно, попробуем заняться приманкой. Буду через 5 минут». Небольшое хозяйство пожилой женщины включало в себя 5 кур. Одну из них она обмазала жуткой смесью химии из старого гаража, которая воняла за километр. Курица сопротивлялась, но 20 лет работы с хищниками сделали свое дело. Живность удалось донести, несмотря на проблемы со спиной. Соседка даже прихватила с собой ведро, которое хорошенько придавило камнем, чтобы курица не выбралась. Алла, которая наблюдала за происходящим из дома, впустила тетю Нину внутрь. Та, отдышавшись, шустро пробралась на кухню, откуда открывался лучший вид на приманку. «Теперь мы будем ждать», – произнесла она. «А еще чаю можно?»